Глава 12. Новым обязательным требованием агентства было посещение солярия. Господин Андрей дал нам кодовое слово для предоставления скидки в одном из соляриев в центре города. Но даже со скидкой он был достаточно дорогим для меня. Однако поход в солярий вызывал во мне исключительно положительные эмоции. Каким-то образом я всегда находила на это средство, впрочем, как и на все остальное, что касалось моей карьеры. Меня совершенно не беспокоили мысли о фотостарении кожи, о раке и подобном. Я просто не знала о существовании таких вещей. Даже если бы мне кто-то об этом рассказал, я бы отмахнулась и не поверила. Не захотела бы поверить. На шкале лестницы социальной значимости посещение солярия было для меня где-то между искусственными волосами и одеждой известных брендов. И выйти на этот уровень для меня значило гораздо больше, чем какое-то фотостарение. Прийти в салон с дорогим ремонтом, любезными девушками, сказать им, что я от Андрея, получить слегка восхищенную улыбку стоило очень много. И я не про финансы. Затем девушка провожала меня в комнату, где находился сам солярий. Там стоял стойкий запах кремов для искусственного загара, который ни с чем не спутать. Для меня это был запах успеха и красивой жизни. Каждый раз девушка заново объясняла, как пользоваться солярием. Каждый раз я с удовольствием ее слушала, хотя уже знала это наизусть. Почему обязательно нужно было ходить в солярий? По неофициальной версии, я думаю, что господин Андрей был либо владельцем этого салона, либо владельцем был кто-то из его знакомых. А он просто обязался поставлять ему клиентов. Нам же он это мотивировал тем, что загорелая кожа смотрится лучше. С этим трудно спорить. Автозагары оставляют следы на одежде, которую, как я выяснила после показа, нам никто не дарит. Тем временем у меня появился новый поклонник. Именно поклонник. Я не считала его своим парнем, мы просто иногда гуляли и переписывались. Переписка имела средний характер между дружеской и романтичной. Я пока не определилась, чего от него хочу. Его звали Артем. Он был скромным парнем, учившимся в политехническом университете, который приехал сюда из Якутии. Там, на родине у его отца, был бизнес по добыче алмазов, что, безусловно, добавляло ему статусности в моих глазах. Несмотря на бизнес отца и его привлекательную внешность, Артема, отца я никогда не видела. Он не был подонком. У него был ровный, спокойный характер, неподдельный интерес ко мне и хорошие манеры. О чем еще можно было мечтать? Он каждый раз встречал меня из солярия, и я сразу же спрашивала его. «Видно, что я загорела?» Несмотря на то, что провела в солярии 3 минуты. Я боялась сразу находиться в солярии 6 или 7 минут, как делали другие девушки, так как не хотела обгореть, ведь в таком случае меня бы сняли с показа. Артем не знал, что отвечать на мой постоянный вопрос. Он терзался между искренностью и нежеланием меня обидеть. Я это видела, но все равно предпочитала думать, что мой загар уже заметен. И вообще, что Артем может в этом понимать? Мы шли пешком до моего дома и разговаривали. Он рассказывал про очередной фантастический фильм, который шел сейчас в кино, а я была полностью в мыслях о своей карьере. Фантастические фильмы было последнее, что меня интересовало. «Давай сходим на него завтра вечером?» – спросил он. Я из жалости согласилась. Он так трепетно относился ко мне и с таким энтузиазмом рассказывал про фильм, что мне захотелось его как-то наградить. На следующий вечер, сидя в кинотеатре, я прокляла эту мысль. Мне казалось, что этот фильм не закончится никогда. На экране были какие-то фантастические исторические картины. Все было настолько неправдоподобно и переиграно, что мне было непонятно, почему на это кто-то пришел. Я украдкой посмотрела на своего спутника. Он, затаив дыхание, следил за развитием событий. У меня просто не получилось попросить его уйти с фильма. Я пыталась чем-то занять свои мысли с целью скоротать время. Я уже перебрала в голове весь свой гардероб и составила несколько образов на неделю, вспомнила, какие занятия мне нужно посетить, мысли в моей голове уже заканчивались, а фильм все никак не собирался. Он шел 3 часа. И я официально заявляю, что эти 3 часа были самые долгие в моей жизни. Даже на пилатесе время не шло для меня так медленно. Когда мы сидели в кинотеатре, я поняла, что у нас нет ничего общего. Просто я наконец-то встретила парня, который заботился обо мне и вел себя не так, как все остальные, попадавшиеся мне на пути. Поэтому я проводила с ним время. Я понимала, что для отношений нужно что-то большее, но не верила, что это большее действительно бывает. Мы вышли из зала, и он с восторгом обсуждал фильм. Я не могла поверить, что это действительно кому-то понравилось. Мне было нечего ему возразить по существу сюжета. Все мои комментарии могли ограничиться фразой «Какая чушь!», но я ее не произнесла. Мне не хотелось его обидеть. Я достала сигары и закурила. Артем был удивлен. «Ты куришь?» Я пожала плечами. Что мне нужно было ответить? В его голосе я услышала ноты осуждения и недоумения. И уже была готова к тому, что он скажет про «Тебе ж детей рожать! Ты же девочка!» и все такое. Я привыкла к этому. Но он ничего не ответил. Слава Богу! Он проводил меня до дома, но не попытался поцеловать. То ли в силу скромности, то ли из-за нелюбви к запаху сигарет, то ли он тоже понимал, что нам не по пути. Я захлопнула дверь и поняла, что эти 3 часа моей жизни мне никто никогда не вернет.